Глава 5. Записи доктора Грена. Было бы неплохо, если бы иногда я думал, я знаю, что я делаю. Я как-то совершенно недооценил наше Министерство здравоохранения, хотя, честно говоря, не думал, что когда-нибудь это скажу. Мне сообщили, что строительство нового здания вот-вот начнется. Место под него выбрали на другом конце Роскомона. И, как меня заверили, место это прекрасное. Чтобы не допустить переизбытка хороших новостей, мне сообщили также, что кроватей там будет значительно меньше. А у нас их ведь так много. Действительно, у нас тут есть палаты, где стоят одни кровати. Не потому, что мы не можем их заполнить, а потому, что сами комнаты разрушены так, что разрушаться уже нечему. Потолки вот-вот рухнут. Стены раздуты от плесени. Всякое железо, каркасы кроватей, например, проржавело до основания. Новые кровати в новом здании будут произведениями искусства. Никакой ржавчины. Новые и красивые, но их будет меньше, гораздо меньше. Нам предстоит безумное отсеивание. Я так и не сумел справиться с чувством, что будто бы отрекаюсь от тех пациентов, которым не хватит кроватей. Наверное, это чувство вполне объяснимо, но в то же время я виню во всем себя. Есть у меня эта поистине дурацкая привычка питать к пациентам отцовские, или скорее даже материнские чувства. После стольких лет, проведенных здесь, которые, как я знаю, обычно лишь притупляют любые чувства и инстинкты у всех, кто работает в этой области, я, напротив, ревностно жажду благополучия и счастья для всех моих пациентов, пусть даже и отчаиваясь из-за отсутствия прогресса. Но здесь меня начинают терзать подозрения. Может ли быть так, что, потерпев неудачу в отношениях с собственной женой, я начал воспринимать это место как своего рода брачную площадку, где я могу быть чистым и невинным, и где мне, о, какая жалкая нужда, ежедневно отпускают все мои грехи? Про старую и поношенную одежду обычно говорили «еще можно спасти» или «уже не спасешь». В прошлом все мужские костюмы и женские робы в таких местах перешивались из бывшей в употреблении одежды, пожертвованной для больницы. Для мужчин шили портные, для женщин – портнихи. И тогда, я уверен, даже ткань, которую уже не спасешь, считалась вполне годной для местных бедняк. Но с течением времени, по мере того, как я вместе со всеми постепенно изнашиваюсь, нахожу в собственной ткани дыру за дырой, растет и моя потребность в этом месте. Доверие тех, кто находится в темной бездне, действует как искупление. Быть может, мне следовало более огорчаться из-за безысходности психиатрии как науки, ужасающего угасания тех, кто застрял здесь, общей невозможности всего происходящего, но да простит меня Господь, это не так. Через пару лет можно будет выходить на пенсию. И что тогда? Буду как воробей без сада. Конечно, я понимаю, что все эти мысли породила нынешняя ситуация. Я впервые осознал все бесстыдство. Да, это именно то слово. Все бесстыдство моей профессии. Все ее попытки вечно пролезть с черного хода, всю ее околичность. А теперь еще я, в затянувшемся приступе глупости, сам решил не ходить вокруг да около. Всю неделю я общался с разными пациентами, некоторые из них – личности совершенно удивительные. У меня такое чувство, будто бы я их для чего-то собеседую, для чего-то, что приведет к изгнанию, гибели. И если они проявят себя здоровыми людьми, то их придется сослать в благословенное так называемое общество. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что так думать в корне неверно. Поэтому-то пытаюсь тут выпускать пар. Напротив, мне надлежит быть беспристрастным, как говаривали раньше, отстраненным и всячески подавлять в себе сострадание, потому что сострадание — это моя слабость. Взять хотя бы вчерашнего пациента. Фермер из Лейтрима. Когда-то у него было 400 акров земли. Он безумен идеально. Совершенно. Рассказывал, будто его род такой древний, что его предков можно проследить на 2000 лет назад. Рассказал также, что он последний в своем роду. Детей у него нет, сыновей уж точно, и его имя умрет вместе с ним. Зовут его Мил. Примечание. Мил по-ирландски означает «мед». Конец примечания. Имя и впрямь достаточно странное. Возможно, оно происходит от ирландского слова «мед», по крайней мере, он так утверждает. Ему около 70. Он величавый, больной, сумасшедший. Да, сумасшедший. Точнее, у него психоз. К несчастью, в его деле записано, что много лет назад его нашли в школьном дворе. Он прятался под скамьей, а к ноге у него были привязаны 3 мертвые собаки, которых он повсюду за собой таскал. Но когда я говорил с ним, то ощущал одну лишь любовь. Как нелепо. И очень-очень подозрительно. Как же часто мои пациенты представляются мне овечками, которые несутся с холма прямо к краю обрыва. А мне нужно быть тем пастухом, что умеет насвистеть любую команду. Но я не знаю ни одной. Впрочем, поживем-увидим. «Поживем-увидим», — сказала крыса, заслышав стук деревянной ноги. Примечание. Возможно, имеется в виду ирландская сказка о кошке, которая была грозой всех крыс, но однажды сама попала в капкан. Тогда хозяин приделал ей деревянную ногу, и она стала ловить мышей еще лучше. Конец примечания. Бет так всегда говорит. Что это значит? Не знаю. Быть может, это строчка из какой-нибудь очень известной детской сказки, из еще чего-нибудь известного детского и ирландского, о чем я и понятия не имею, потому что все детство провел в Англии. Совершенно невозможно быть ирландцем и не иметь при этом ни крохи детских воспоминаний, ни даже капли чертова акцента. Никто и никогда не принимал меня за ирландца, а я, насколько мне известно, ирландец. В спальне Бет, прямо над моей, всю неделю было тихо. Она даже не включала BBC, хотя обычно всегда слушала новости. Бет, моя жена, напугала меня до чертиков. Вчера вечером я предпринял попытку rapprochement, если это так пишется. Примирение по-французски. Я люблю ее. Тут у меня нет никаких сомнений. Так отчего же эта моя так называемая любовь не хороша для нее? Отчего же она, напротив, вредит ей? Ох, я тут перечитал свою предыдущую запись. Ту, где я так тонко, или, может, не очень уж тонко, льстил себе насчет любви и сострадания. Аж живот свело, когда прочел. И так на себя разозлился, что пошел на кухню и услышал, как она готовит эту ужасную бурду, которую пьет на ночь. Комплан. Примечание. Название напитков, сделанных на основе сухого молока с различными витаминами и вкусовыми добавками. Конец примечания. Если и есть на свете кошмарный напиток, так это он. Напиток со вкусом смерти. В смысле, жизнь и в смерти, и смерть и в жизни. Это Кольридж, кажется. Сказание о старом мореходе. В чей же рукав мне вцепиться, чтобы поведать мою историю? Раньше я цеплялся за Бет. Теперь остался без рукавов. А я ведь знаю, что цеплялся за ее рукав. Слишком часто, чересчур часто, как я выражаюсь, питался ее энергией, не отдавая ничего взамен. Быть может. Нам было хорошо вдвоем. Мы с ней были королем и королевой утреннего кофе. Во тьме зимнего рассвета и в лучах раннего летнего солнца, которое входило к нам прямо через окно, прямо в наше окно и будило нас. Да-да, маленькие житейские мелочи. Мелочи, которые мы зовем душевным здоровьем или даже полотном, из которого оно соткано. В те времена, когда мы с ней разговаривали... Нет-нет, Господи, упаси меня от сентиментальности. Нет больше тех дней. Теперь мы с ней два разных государства. Просто посольства наши находятся в одном доме. Мы находимся в дружественных отношениях, но они строго ограничены рамками дипломатического протокола. Нас связывает подспудное чувство осуждения, перешептываний за спиной, словно бы каждый из нас виновен в тяжком преступлении против другого, которое, однако, свершилось в другом поколении. Мы с ней одна из стран Балтики. Только она, черт побери, ничего мне не сделала. Преступление было односторонним. Я совсем не собирался тут все это писать. Предполагалось, что тут будет профессиональный или хотя бы полупрофессиональный отчет о состоянии дел, о последних днях этого незначительного, забытого, важного места. Место, где я провел всю свою врачебную жизнь. Лже-храм моих устремлений. Знаю. Меня пугает то, что я ничего не сделал для местных заключенных, что я идеализировал их и тем самым подвел их. Как пугает меня и уверенность в том, что я сломал жизнь Бет. Жизнь! Ту самую жизнь! Ее неписанную повесть о самой себе, ее... Даже не знаю. Я вовсе не собирался делать этого. Я гордился тем, что честно верен ей, что ценю ее, что практически поклоняюсь ей. Возможно, ее я тоже идеализировал. Пагубный хронический идеализм. Черт, когда я гордился ей на самом деле, я гордился собой, и это было замечательно. Пока она была хорошего мнения обо мне, и я о себе был самого высокого мнения, я жил этим, проживал на этом топливе каждый божий день. Так чудесно, так ярко, так нелепо, но я бы весь мир отдал, чтобы вновь вернуться в то состояние. Знаю, это невозможно. И все же, когда снесут этот мир, вместе с ним погибнет огромное множество крохотных историй, и на самом деле это очень страшно, даже ужасно. Итак, я зашел на кухню. Уж не знаю, было ли ей приятно меня видеть. Наверное, не очень. И она просто терпеливо сносила мое присутствие. Комплан она, кстати, не делала. Растворяла в воде какие-то таблетки. Дисприн или что-то вроде. «Что случилось?» — спросил я. «Голова болит?» «Ничего, все нормально», — ответила она. Год назад, в январе, ей пришлось поволноваться, когда она пошла за покупками, упала на улице в обморок, и ее отвезли в местную больницу. Целый день ей делали всякие анализы, а вечером кто-то из докторов безо всякой задней мысли позвонил мне с просьбой забрать ее. Он, наверное, думал, что мне уже обо всем сообщили. Как же я перепугался! Выезжая со двора, я чуть было не разбил машину. Чуть было не повис на столбе, гнал так, как гонит мужчина, который ночью везет в роддом беременную жену, у которой уже начались те самые пресловутые схватки. Хотя Бет так и не довелось их испытать. И в этом-то, наверное, все и дело. Она уставилась в стакан. «Как ноги?» — спросил я. «Опухли», — ответила она. «Там одна вода. То есть мне так сказали. Скорее бы отпустила». «Да, скорее бы», — сказал я, вдруг набравшись смелости, услышав это, отпустила, как отпуск. «Слушай, я тут подумал, а что если, когда я разберусь со всеми делами на работе, нам с тобой куда-нибудь съездить на пару дней? Устроим себе отпуск». Она взглянула на меня, встряхивая шипящие таблетки в стакане, готовясь ощутить их горечь во рту. Вынужден сообщить, что она рассмеялась. Так, короткий смешок, который, как мне кажется, она вовсе не хотела себе позволить. Но вот мы оба его слышали. «Думаю, не получится», — сказала она. «Почему?» — спросил я. «Давай, как в старые времена. Нам обоим это пойдет на пользу». «Советуете, доктор?» «Да-да, пойдет на пользу, определенно». Внезапно говорить стало очень трудно, будто бы каждое слово застревало во рту комком грязи. «Прости, Уильям». Она назвала меня полным именем. «Дурной знак. Больше я не Уилл. Теперь я Уильям. Теперь я отдельно. Мне совсем не хочется ехать. Не могу видеть всех этих детей». «Кого?» «Всех, кто приезжает с детьми». «Почему?» «Глупый, бездонный вопрос. Дети. То, чего у нас нет. И наши бесконечные усилия. Бесконечные и бесплодные». «Ты ведь не глупый человек, Уильям». «Ну, поедем куда-нибудь, где нет детей». «Куда?» — спросила она. «На Марс». «Куда-нибудь, где их нет», — сказал я, подняв взгляд к потолку, будто бы его и имел в виду. «Не знаю куда.